слишком нравился сам бой, а риск приятно щекотал нервы. Возможно, его создала война, подумал он. Возможно, он настолько привык к действию, что в мирной жизни ему уже нет места. Онемение распространилось по телу. Ну что ж, подумал он, если это и легкая смерть, то плохая, беспомощная. Ему оставался один выбор, как умереть. А умирать, как загнанный, раненый зверь, он не хочет. Лучше умереть сразу, вспышкой. Он достал из кармана последнюю палочку динамита, открыл коробку с запалом и взрывателями, вставил один комплект в палочку, сунул ее за брючный ремень, помедлил, не зажигая запал. Он оглядел свое поле боя, в глазах двоилось, и увидел человека в форме зеленых беретов. Осторожно пригнувшись, тот шел в его сторону. У него была винтовка или ружье, различить Рэмбо уже не мог. Но он хорошо видел форму беретов и знал, что это Траутман. А позади Траутмана, шатаясь и держась за живот, шел Тисл. И Рэмбо понял, что к смерти есть другой путь. Глава 19. Тисл передохнул на детской площадке, опираясь о брусья, потом оттолкнулся и пошел дальше к изгороди. Он очень боялся, что Траутман выйдет на поле раньше него, но теперь это исключалось. Траутман был впереди всего в нескольких шагах. Он притаился за скамейкой и изучал густой кустарник боя. Всего несколько шагов. Тисл протянул руки и схватился за скамейку, чтобы не упасть. Не отводя глаз от поля, Траутман сказал ему: «Ложитесь, он вас увидит. Если я лягу, то больше уже не устану. Тогда зачем все это? От вас все равно никакой пользы. Не вмешивайтесь, вы себя убиваете. Лечь и позволить вам кончить это дело за меня? Нет, я все равно умираю». Траутман посмотрел на него. Где-то поблизости невидимый кричал Керн: «Ложитесь, черт возьми, он в укрытии, я туда людей не пошлю. Я велел привезти бензин. Он любит играть с огнем. Вот мы его и подпалим». «Да, это твой стиль, Керн», — подумал Тисл. Он заметил, что под ним уже набралась лужа крови. «Ложитесь, черт возьми», — орал Керн. «Хочешь подпалить его, Керн? Примерно такой подлости я от тебя и ждал», — думал он. «Но можешь не сомневаться, еще не успеет твой огонь дойти до него, а он уже придет сюда, стреляя, и прихватит с собой нескольких из твоих людей. Есть только одна возможность сделать это. Кому-то вроде меня, у кого все равно нет надежды пойти и взять его. Ты еще мало людей потерял, а то бы сам понял это». «Что такое?» — прокричал Керн. И Тисл понял, что последние мысли он произнес вслух. Это испугало его. «Конец совсем близок, а нужно перелезть через изгородь, пока он еще в состоянии. На изгороде была кровь, кровь парня, хорошо. Он перелезет в том же месте, что и парень. Он сделал усилие и перевалился через изгородь. При этом его кровь смешалась с кровью парня. Он понимал, что должен был больно удариться о землю, но удара не почувствовал». Траутман выскочил из-за скамейки, стремительно перелетел через изгородь и мягко приземлился на траву рядом с ним. «Не лезьте сюда», — сказал ему Тисл. «Если вы не заткнетесь, он будет знать все, что мы делаем». «Его нет поблизости. Он ничего не услышит. Он в самом центре поля. Послушайте, вы же знаете, он хочет, чтобы пришел теперь я. У меня есть право довести все до конца. Вы же знаете». «Да? Тогда не лезьте не в свое дело, прошу. Я начал это задолго до вашего участия и собираюсь помочь вам. Нет ничего позорного в том, чтобы принять мою помощь. Теперь идемте, пока вы еще можете двигаться». «Ладно. Вы хотите помочь? Ну, тогда вначале помогите мне подняться. Сам я не в состоянии